Глава 7. Сарафанов шел с перекинутой за плечами двухстволкой своим твердым развалистым шагом, точно возвращался с прогулки, а не после 12-часовой охоты. Издали он сильно смахивал на медведя, который умел ходить на задних лапах. Легашек, прихрамывая, плелся назади. Рассказ, сильно вытягивая жилистую шею, тащил на спине чуть не целый воз из мешков и лубочных коробков. Все лицо у него было покрыто потом, и волосы на лбу прилипали к коже мокрыми прядями. «Одначе здорово парит», — проговорил Сарафанов, прислоняя ружье к углу избы. «Что, устал, Павел Иванович?» — спрашивал Ликандр. «Нет, не устал, только поясница немножко того. Должно быть, к ненастью ноет. А чаишку хочешь пошвыркать? Ежели такая ваша милость будет. А где у меня Личарда?» Рассказ растянулся в избе и не подавал голоса. Он успел выпить не один ковш самой холодной воды и теперь едва дышал, закрыв единственное око. «Какой у тебя дельц, Павел Иванович?» — спрашивал я, пока Ликандра хлопотал около своей кухни. «Дельце? А вот...» Он развязал один из коробков и достал несколько жестяных банок из-под монпасье. Крышки банок были плотно припаяны к стенкам. «Вот, изволите видеть, банка? А в этой банке 12 дупелей. 100 лет пролежат, и хоть бы что. Консервы? Да, вроде как консервы, только получше. Как вы их приготовляете? А вот как. Выберем болото. Личарда разведет на берегу огонь, приготовит паяльник, коробки и всякое прочее. Потом я иду в болото и начинаю крошить дупельков. Только успевай мигать. 10 в полчаса погублю, и сейчас их к Личарде. Он их ощиплет, сложит в коробки, зальет свежим салом и сейчас припаяет крышечку. Вот и готов-с. А у меня уж опять 10 готов. Наивно вам говорю. Этого дупеля по здешним местам видимо-невидимо. Без полусотни штук мы еще не вылезали из болота. Куда же вы потом с этими консервами? Как куда? Продавать? Помилуйте, да с руками оторвут, если на охотника. Первый отец Михей. Ну, ему, конечно, я даром презентую. Капитан, становой, доктор. Всем будет любопытно. Вы заметьте, это будет вроде только объявление. Один попробует... 5 угостит, да 10 похвалит. Вот у меня целых 15 заказчиков. Если считать за банку, значит, за 10 дупелей, ну, рубль, и то составит 5 рубликов я зашибу в день. Поняли? Очень грациозно-с. Это я только пробу делаю, а на будущий год настоящим делом займусь. 1000 банок приготовлю в лето. Это у меня в кармане останется 700 рубликов. А если буду посылать в Петербург да в Москву, это опять другой разговор пойдет. Вы, кажется, посылали уж маринованных рябчиков. Ах, то опять особь статья. Там меня в одном магазине подвели. Послал им на пробу 10 банок, высылают требования на 100 сотен. Послал 100. Они, черти, эту 100 слопали или продали, а денег не выслали. Наивно вам говорю, хаос. Теперь уж не проведут. Своего комиссионера заведу. Недавно в газетах объявление такое прочитал. Чай был готов, и мы напились с Ликандрой во второй раз, ибо парк осенний ломит. «Ты, Павел Иванович, компанию на акциях устрой лучше», — советовал Ликандра. «Вот как железные дороги строят. Слыхал?» «Как не слыхать? И мы не левой ногой сморкаемся. Только ведь это я так между делами. И удовольствие получишь, и сам не в убытке. Может, опять какое-нибудь дельце затеваешь? А то как же. Волку ноги кормит. И еще какое дельце-то? Каламбур. Пальчики оближешь». «Именно». Сарафанов огляделся по сторонам и заговорил в полголос, точно боялся, что его может подслушать даже трава. «Третьего дни иду это я по Шатрову от капитана. Чай у них пил. Как вот сейчас с вами. Иду, а навстречу едет башкир из Колумбаевки, Урмугус. А знаком, селям малику. Ну, то все, разговорились. Это ты, значит, хочешь взяться за дело ирнобаевских и колумбаевских башкир с локтевскими заводами? Даже все непременно-с. Послезавтра поеду с рассказом в Колумбаевку, а потом в Ирнобаевку. По пути возьмем Иртяжское болото, слыхали? В ширину 7 верст, да в длину 12. Тут настоящий момент дупелей. «Какое это дело у башкир с заводами?» — спрашивал я. «Один хаос и больше ничего. Наивно вам говорю, хаос», — отвечал Сарафанов, отдувая пар с своего блюдечка. «Локтевские заводы принадлежат Бухвостову, то есть принадлежали. Сам-то Бухвостов умер 100 лет назад. Так-с. После его смерти его супруга в 1792 году предъявляет в земский суд купчую крепость, будто бы написанную еще в 1776 году. А по этой купчей колумбаевские башкиры продали заводам 20 тысяч десятин. Понимаете? Почему же сам Бухвостов не явил эту купчую и не просил о вводе во владение? Это раз. Второе. Прошло 16 лет. Значит, земская давность. Третье. Часть якобы проданных колумбаевскими башкирами земель принадлежит ирнобаевским. Все-таки, несмотря на все это, земский суд утвердил эту купчую. «Да ведь тут надо знать все законы, как 5 пальцев», — говорил Ликандра. «Хорошо-с, дойдем и до законов, подождите. Через 10 лет, значит, в 1802 году, приезжает для проверки межей правительственный землемер. Хорошо. Башкиры ему жалобу, а Бухвостова заявила в Оренбургскую межевую контору, что по спорным землям устроила с башкирами мировую сделку. Межевая контора посылает другого землемера, башкиры ему жалобу, а он их бунтовщиками обозвал. Приехал третий землемер, только этот совсем не стал разговаривать с азиатами, а взял да ночью замежевал лучшие угодья и земли, да кроме того внутри межи оставил целую деревню Ирнобаевку. Башкиры опять жаловаться. Тогда Бухвостова предъявила свою полюбовную сказку, дескать, так и так. Обмежованную землю башкиры уступили ей, Бухвостовой. А что де касается замежованной деревни, так у нас есть условия, по которому ирнобаевские башкиры обязываются оставить свою деревню, когда это нам будет угодно. Башкиры объявили и полюбовную сказку, и условия подложными. Сарафанов допил чашку, вытер рот платком и, пожав руки Ликандры, продолжал. «Ну-с, таким манером дело это уж дошло до гражданской палаты, которая признала, что Бухвостова владеет колумбаевскими землями правильно, а ирнобаевскими неправильно. Бухвостова давно уж умерла, а дело вели наследники. Хорошо, они не унялись и пошли хлопотать дальше. Жаль было, вишь, уступить ирнобаевские-то земли. В 1856 году это дело попало в московскую межевую канцелярию, которая и вырешила замежеванные у ирнобаевских башкир 2000 десятин оставить за заводами, а вместо них отмежевать у колумбаевских башкир эти 2000 десятин и передать их ирнобаевским. Да ты выучил это дело наизусть, Павел Иванович? По бумажке учил, как верую. Ну, теперь рассуждение должно быть такое. Во-первых, московская межевая канцелярия не имела права отводить заочно способные земли. Потом, наследники в течение целых 15 лет не приводили его в исполнение. Значит, оно опять потеряло силу за давностью. Так? Хорошо. Это самое дельце выплыло на днях. Едет мировой посредник уговаривать ирнобаевских башкир уступить заводам эти 2000 десятин. Вот я услыхал это от Урмугуза и спрашиваю, что они хотят делать. А не будем, говорит, отдавать, и кончено. Да ведь вас, говорю, азиатов этаких засудят. Отчего же они не обратятся к кому-нибудь из присяжных поверенных или опытных адвокатов? Обращались, голубчик, ни один, ни два раза. Адвокат сдерет с них дикую пошлину, а дельце лежит. Потому одно слово — азиаты. Всякий ладит с них сорвать, что можно. Не любит, где плохо лежит, дас. И ты туда же. Ах, господи, господи, ведь я не обязан даром за них хлопотать. Все мы хлеб едим. Смотри, Павел Иванович, того. Чего того? А понимаете, возьмут этак за хвост, да в окошко. Ну, это еще старуха-то надвое сказала, это еще мы посмотрим. Ежели за мной ничего нет, да я чист перед Богом. Ах, господи, неужели уж и суда праведного не найдем? Вы, может, думаете, что заводы смазали колеса кому следует? Ну и пусть их, мы пойдем напрямик. Где ваша не пропадала? Хоть бы и так. Я даже пострадать готов, наивно вам говорю. Сарафанов действительно по своему обыкновению горячо взялся за новое дельце и уехал к башкирам. Мне нужно было пробираться уже в освояси, хотя было немного и жаль расставаться с Шатровым. «Мне Тонечка говорила, что вы обещали зайти к ним», — проговорила однажды матушка, когда мы с Ликандрой ели у нее какие-то пирожки. «Это еще что за китайские церемонии?» — окрысился Ликандра, но потом стих и даже отправился вместе со мной к капитану. «Ведь вот, подумаешь, какова сила инерции!» — резонировал он дорогой, стуча палкой по заборам. «Спросите меня, зачем я иду?» «Ведь вы обещали», — уговаривал я. «Что же из того, что обещал? Велика важность!» Домик капитана стоял на пригорке. Это был обломок доброго старого времени. С мезонином, с какой-то колоннадой, с широким подъездом. Время изрядно поработало над этим произведением помещичьего вкуса, и везде проглядывала мерзость запустения. Колонны покосились, крыша прогнила, мезонин стоял с выбитыми стеклами. «Посеньки и шапка», — говорил Ликандра, поднимаясь по шатавшимся ступенькам развалившегося крыльца. В пустой передней пахло сыростью, и на всем лежал толстый слой пыли. В гостиной нас встретил сам капитан, путавшийся в длинном халате и с длиннейшей трубкой в руках. «А, господа, очень рад, очень рад!» — прошамкал он, усаживая нас в старинные кресла с выгнутыми спинками и удивительно тоненькими ножками. Гостиная представляла лавку старых вещей. Мебель, картины, часы, какие-то мудреные предметы, назначение которых трудно было угадать. Все это точно было нарочно подобрано. На одной стене висели неизбежные пастух и пастушка, вышитые по канве шелками. Нос у пастуха походил на лестницу, нога пастушки на пилу, какой пилят дрова. Скоро показалась Тонечка. «Не ожидала от вас такой любезности», — чистосердечно и просто проговорила она. «У нас редко кто бывает», — шамкал капитан. «Разве отец Михей когда заглянет?» Подан был неизбежный чай. Капитан вытащил откуда-то заплесневевшие бутылки с какими-то мудреными старинными винами. Даже завел баульчик с музыкой. Вообще хлопотал ужасно, чтобы угодить своим гостям, то есть, вернее, своей Тонечке. «Зачем вы тревожите так свой XVIII век?» — шутил учитель. Он сегодня, к моему удивлению, уже не грубил, а даже с ловкостью ручного медведя старался помочь хозяйке в ее хлопотах. Результатом этих благородных усилий было два разбитых чайных блюдечка и отломленная ручка у кресла. «Ничего, это ему полезно», — отвечала Тонечка, кивая головой в сторону отца. Девушка была сегодня в ударе. Она рассказывала о своих занятиях в школе, о том, как она сначала трусила, а потом понемногу привыкла. Разговор зашел о будущем. Тонечке хотелось со временем открыть вечерние классы, чтобы учить девочек рукоделием. Когда вопрос зашел о профессиональных школах, она проговорила. У Никандра Михеевича был отличный план относительно добавочных ремесленных классов. Не знаю, в каком положении он теперь. «На точке замерзания», — отвечал Ликандра. «Потом мы думали устроить образцовую ферму», — продолжала девушка уже во множественном числе, что немного передернуло учителя. «Только это еще в проекте. Образцовая ферма имеет для крестьян такое же значение, как школа плавания для щук, — сгрубил Ликандра. Капитан все время ходил в своем халате по комнате и, отмахиваясь маленькой ручкой, повторял: «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания, пожалуйста, не обращайте». Он пускал густые облака дыма из своей трубки и по временам улыбался. Несколько раз он подходил к нам, наводил ухо и с улыбкой говорил: «Вот отлично». Что было отлично, я никак не мог понять. Только капитан являлся для меня совсем в новом свете. Глядя на его высохшую маленькую фигурку, никто бы не подумал, что капитан способен был пустить по миру сотни людей. Теперь это был чадолюбивый отец, счастливый тем, что его дочь весело говорила и щебетала, как птичка. Этот громкий говор и смех представлял такой контраст со всей окружавшей нас обстановкой почтенной старины. Сердитые генералы очень сурово смотрели на нас из своих старинных рам, а шелковые красавицы делали совсем томные глазки своим пастушкам. «Главное, что обидно, — ораторствовала Тонечка, — за какое вы дело не возьметесь, вы встретите прежде всего глухой отпор даже со стороны людей, на которых, кажется, можно было рассчитывать. Потом это отношение свысока ко всему, это желание, как бы вам сказать, желание быть маленьким оракулом. Если это в мой огород камни летят, то совершенно напрасно, — с улыбкой говорил Ликандра. Все мы люди, все человеки. Но вот и всегда так. Скажет человек жалкую фразу и доволен». Тонечка рассердилась, хотя никто и не думал ей возражать. Видно было, что у ней давно что-то накипело на душе и теперь выливалось порывистыми горячими фразами. Капитан заботливо моргал глазами и не говорил больше своего «отлично». «Как жаль, что вы так скоро уезжаете», — говорила мне Тонечка, когда вышла провожать нас в переднюю. «В самом деле, останьтесь», — упрашивал капитан. «Ей-богу, останьтесь. Мы устроим отличные катания на реке, понимаете, эдакая луна, звезды». «Ай да XVIII век! Как он разошелся сегодня», — говорил дорогой Ликандра. «И ведь странная вещь, как это иногда случается. Просто черт его знает. Этакое дворянское гнездо в некотором роде. И вдруг в нем вырастает какая-нибудь Тонечка. Ведь посмотреть не на что. А в голове уж и вопросы разные, эдакая чуткость. Она, пожалуй, и славная бы девка, только вот эти фалборки да банты. А у меня в голове шумит. Этот XVIII век нам подсунул чего-то самого анафемского». На другой день я уехал из Шатрова. Матушка успела сунуть в мой экипаж какую-то коробку с пирожками. Отец Михей долго пожимал мою руку и самым добродушным образом говорил: «А ведь право, остались бы еще погостить. Ну вас там с вашим городом. Вот скоро грибы поспеют, наливки будем скоро пробовать». Когда мой экипаж, простая деревенская телега, тронулся в путь, он еще раз остановил меня. «Послушайте, батенька, если вам где-нибудь в газетах попадется этакое средствие от геморроя, настрочите как-нибудь цидулочку. Просто понимаете, как сядешь на диван или на стул. Ну, прощайте. Дальние проводы, лишние слезы». «Ну, оморочная!» — крикнул Шептун, дергая вожжами. Он взялся отвезти меня до ближайшей станции. Я возвращался один, потому что Сарафанов уехал в Колумбаевку. Наша телега бойко покатилась по мягкой дороге, и Шатрова скоро осталась назади. Опять кругом потянулись пашни, поля и нивы, а вдали серебряной чешуей отливала на солнце река Шатровка. «А это все пашни нашего змея», — проговорил Шептун, указывая кнутиком на желтевшие поля пшеницы. «Какого змея?» «От антиллерии-то»,